Глава четвертая. Академия натуралистических наук была безусловной гордостью Кронебурга. Именно здесь, а не в Торгове, обучали лучших медиков Семиграда, услуги которых пользовались популярностью даже в соседних странах. Именно здесь, а не в столице, расположился самый лучший натуралистический музей с чучелами редких животных, разнообразной заспиртованной дрянью в банках и прочими полагающимися таким местам диковинками. Академия привлекала людей, люди привозили с собой деньги, и город процветал. Разумеется, студенты, с которых часто немного возьмешь, и путешественники, с которых возьмешь куда как больше, были не единственной статьей дохода городской казны, но очень и очень существенной. Так что, по расчетам Кайлина, о творящемся нынче в Академии безобразии, буквально со дня на день должно было стать известно бургомистру, и он должен был весьма сильно по этому поводу взволноваться. Происходящее, конечно, попытаются скрывать. Слишком уж сомнительно звучит история о зловещем духе, заведшемся в главном корпусе Академии, непосредственно там, где обосновались медики. С одной стороны, и скептиков, готовых поднять подобные рассказы на смех, в нынешние времена предостаточно. С другой, хватает и тех, кто готов гоняться за любой будоражащей воображение историей, раздувая ее многократно, чтобы будоражило еще сильнее. И возглавляют их, разумеется, журналисты, вцепляющиеся в любую сенсацию, как бульдоги. Словом, руководство Академии совершенно точно попытается все скрывать. Однако после вчерашнего пожара, о котором пресловутые журналисты уже успели настрочить в утренние выпуски газет, сделать это будет трудно, практически невозможно. И подробности о сверхъестественных событиях в Академии начнут выползать наружу. Сперва узнают городские власти, потом узнает добрая половина города, и это никоим образом не забота Кайлина, с этим пускай и впрямь надзор и капитан Фаркаш разбираются. Цели у них совпадали лишь отчасти. И Кайлину, и надзору нужно было как можно быстрее устранить пресловутую некротическую активность в главном корпусе Академии. Только у надзора довеском шло так, чтобы об этом как можно меньше узнали, а у Кайлина — так, чтобы клиенты оказались в безопасности. И в этих довесках наблюдалось неочевидное на полутонах противоречие. Неочевидное, потому что Кайлин соблюдал пакт с дотошностью самого отвратительно занудного крючкотвора. И, как и всегда, не намеревался сообщать своим клиентам ни грамма сведений, подпадающих под ограничения пакта. Так что прямо его интересы интересам надзора ни в коей мере не противоречили. Однако было множество другой информации, кроме запрещенной пактом, и в отношении нее Кайлин никаких ограничений не имел. Когда она могла обеспечить его клиентам безопасность, он разглашал ее, не моргнув глазом. Тогда как из Фаркаша ту же самую информацию пришлось бы долго и старательно вытрясать, если бы для начала кто-нибудь додумался до того, что у него подобная информация есть. Капитан восхитительно умел изображать дубоголового законника, который считает, что все сверхъестественные явления ограничиваются тем, что мерещится ему по пятницам и праздникам с перепою. И таким образом в действительности не существует. Итак, в задачу надзора входило по возможности не рассказать никому ничего, даже если это создаст угрозу для жизни кого-либо из причастных к делу, ведь ради соблюдения пакта некоторыми издержками всегда можно пренебречь. А в задачу Кайлина ходила рассказать своим клиентам все необходимое для сохранения их здоровья и прочего благополучия, включая душевное, поскольку считать собственных клиентов за издержки было бы довольно странно. Именно это противоречие, разумеется, и угнетало Мариуса, который был готов почти к любым неприятностям и передрягам, но только не к вероятному конфликту с надзором. Кайлин же считал, что покуда он соблюдает пакт, во всем остальном он волен делать что угодно, а надзор со своими вероятными претензиями перетопчется. И неизменно оказывался прав. Надзор, не находя что ему предъявить, перетаптывался всякий раз. Мариус всякий раз причитал, что Кайлин ходит по краю пропасти и рано или поздно окажется в сомнительной ситуации, в которой ему предъявят обвинение в нарушении пакта. На что Кайлин неизменно во всех подробностях рассказывал на Липовском, в каких именно непристойных местах и позах он видел и сам пакт, и надзор, и всех их родственников до седьмого колена, или, как часто говорили липовцы, по списку. Заканчивал свою пламенную речь он на том, что, разумеется, пакт, как и любой другой договор, который он заключил, он будет свято соблюдать, и надзор знает об этом получше многих. но, к большому сожалению, страдает свойственной всему народу холмов предвзятостью к его Кайлина трем четвертям человеческой крови. Но это не его Кайлина проблема, упичку материну. На этой высокой ноте разговор обычно и заканчивался, ввиду его дальнейшей бесперспективности. А договоры Кайлин действительно соблюдал свято, что бы там ни думали о нем в надзоре и о чем бы там ни беспокоился Мариус. И помимо пакта он соблюдал еще и договор со своими клиентами. В данном случае с профессором Лукачем, возглавляющим медицинскую кафедру Академии. На соблюдение договора с ним Кайлин полностью согласился около 2 часов назад, когда написал ему, что берется за дело. Оставалось только скрепить все рукопожатием. Каким угодно, приветственное для этого вполне годилось, тем более, что вышло оно весьма искренним и душевным. Профессор Лукач долго взволнованно тряс его за руку, рассказывая, как он рад, что господин Неманич все-таки решил взяться за это дело. Похоже, пожар произвел на него неизгладимое впечатление. Как и на его помощника, начинающего медикуса Франца, который сегодня имел довольно блеклый и поникший вид. «Был ошеломлен, прочитав в сегодняшней утренней газете новости о пожаре?» Ни капли не соврал Кайлин. Он был действительно ошеломлен тем, с каким трагическим надрывом можно подать новость о сгоревших 2 столах, 4 стульях и 1 книжном шкафе. Однако профессор и Франц, безусловно, решат, что он о пожаре только с утра из газеты узнал, что ему и требуется. «Это ужасно», — не стал скрывать своих чувств профессор. «И я более чем уверен, что дело...» «Все в том же самом. Сперва книги падают с полок, потом двери, потом... такое! Что же дальше?» «Смею надеяться, ничего», — невозмутимо ответил Кайлин. «Благодаря тому, что мы разберемся с этим в ближайшее время. А еще я дам вам ряд рекомендаций, которые позволят вам обезопасить и себя, и здание Академии. Как временные меры, разумеется. Наша задача — полностью избавиться от проблемы». «Благодарю вас, господин Неманич, даже не знаю, что бы мы без вас делали». «Вы приготовили план здания, как я просил?» Деловито поинтересовался Кайлин, дабы пресечь в зародыше очередной виток тряски рук и заверений в безмерном уважении. «Да-да, конечно же да, господин Неманич!» Тут же засуетился Франц и, чуть не сшибив по пути пару ценных и хрупких предметов, погорцевал к кофейному столику, чтобы разложить на нем свернутый в трубочку план, стоявший у книжного шкафа. Кайлин, позаимствовав с профессорского стола химический карандаш, склонился над планом и попросил. «Покажите мне, где именно случались предыдущие странности и где этой ночью начался пожар». Профессор Лукач последовательно ткнул пальцем в несколько помещений 2-го и 3-го этажа, и Кайлин также последовательно поставил в этих местах карандашом жирные крестики, а крестик в сгоревшей комнате еще и обвел в кружочек. «Это точно все?» — на всякий случай уточнил он. «Есть еще пара сомнительных сообщений от студентки и от одного из преподавателей. Я не знаю, имеют ли они отношение». «Разберемся», — сухо ответил Кайлин. «Где?» «Вот тут и здесь», — снова показал профессор. Эти места Кайлин отметил знаками вопроса и тут же пришел к выводу, что по меньшей мере одно из 2 сомнительных утверждений следует считать истинным и имеющим самое прямое отношение к их делу. Однако в размещении крестиков и вопросительных знаков все же прослеживалась некоторая странность. Беспокойный дух будто метался между 2 точками. Кайлин последовательно перенес крестики 3-го этажа на 2-й, где случился пожар, сопоставив на плане соответствующие точки. И картина стала видна еще более яственно. «Что здесь на 2-м этаже?» — спросил Кайлин, указав на комнату, окруженные крестиками с 3 сторон. «Прозекторская и морг», — неожиданно начав заикаться, сообщил Франц. «А вот тут?» Кайлин ткнул пальцем в другое помещение, обрамленное крестиками и знаком вопроса. «Здесь мы храним препараты. Органы, части тел и тканей», — ответил профессор. «Понятно», — кивнул Кайлин. «Мне понадобится пустая прозекторская в ближайшие 1,5 часа, чтобы туда никто не заходил и даже не пытался. Если понадобится, поставьте у двери охрану. Какая там у вас в Академии есть?» «Я могу сторожа попросить?» — предложил Франц. «Сторожа так сторожа», — согласился Кайлин. Он бы предпочел капитана Фаркаша, но тот, как назло, задерживался и до Академии еще не добежал, либо заплутал где-то в ее коридорах и пока не успел дойти до профессора Лукача. Так что следовало пользоваться тем, что есть. Этот сторож, в конце концов, заметил ночью пожар немногим позже Кайлина, должен быть вполне дельным малым. А вы пока разузнаете, чье тело сейчас большей частью лежит в морге вот здесь, а меньшей плавает в банке вот тут». «Это что, призрак?» — пробормотал Франц, озвучив наконец-то вслух причину своего испуганного заикания. «Да у нас тут по десятку покойников бывает, и ни с одним ничего подобного не случалось!» С неожиданным возмущением воскликнул профессор Лукач. «А с этим случилось, и я как раз собираюсь пойти в прозекторскую и выяснить, почему именно с ним произошло подобное», — отрезал Кайлин. Это снова была чистая правда, но не целиком. Все причины, по которым некоторые из покойников превращаются в беспокойников разного рода, а другие не превращаются, он знал прекрасно. А количество переполоха и погрома, который учинил этот конкретный, сводило версии всего до пары возможных. И обе эти версии были подпактными сведениями, разглашать которые Кайлин не мог. Но все же он и правда должен был выяснить, какой из двух вариантов верен, а значит, не соврал ни капли.